проклинали экзамены, учителей, стремились сбросить путы. А видно, Ипполит, путы-то были нужны. Видно, цепи-то целовать было нужно и милую мамочку обожать. Липочка разрыдалась. Глава 14. Был душный июльский вечер. С той же повышенной скоростью бился пульс Москвы. По улицам сновали народные толпы, серые, почти все в защитном. Многие, несмотря на жару, в шинелях. Проезжали редкие извозчики. Гудели автомобили советского начальства. Толпа горготала и клокотала, как вода в котле. У реввоенсовета стоял серый броневик. Часовые матросы и красноармейцы хмурой цепью окружали здание. Внутри кипела жизнь. Взад и вперед по коридорам, вверх и вниз по лестницам сновали солдаты, матросы, китайцы и советские барышни. По всем комнатам громадной гостиницы тревожной трелью проносился стук пишущих машинок, и непонятно было, что могли они выстукивать днями и ночами. Надвигались густые, звойные сумерки. В пыльных столбах утопала Москва, бурлящая людскими толпами, встревоженная, словно ожидающая чего-то. По всем этажам гостиницы вспыхнули огни лампочек. По лестницам, не переставая, двигались люди. В просторном кабинете за письменным столом, низко нагнув большую голову с курчавыми, темными, впадающими в золото волосами, с пенсне на носу, с рыжеватыми усами и маленькой бородкой, сидел еврей в военном френче и длинных, небрежно спускающихся на ботинки штанах защитного цвета. Он просматривал бумаги. Не поднимая от них глаз, он протянул руку к лампе и повернул выключатель. Приятный зеленоватый свет разлился по кабинету. Осветились листы, печатанные на машинке. А в дверь постучали. «Но!» — сказал, поднимая голову еврей, и в снопе света бледное его лицо с блестящими глазами показалось страшным. Стройный, затянутый во френч юноша в ремнях, без оружия появился в дверях. «Товарищ Вацетис», — сказал он, — «по срочному делу». «Зовите». «Да, зовите же, когда я вам говорю», — нетерпеливо сказал сидевший. Мерно ступая тяжелыми добротными сапогами и мягко позванивая шпорами, в кабинет вошел человек выше среднего роста, крепкий, молодцеватый, с круглым, бритым, ничего не выражающим лицом. Он плотно притворил двери и молча вытянулся. «Но», — сказал еврей. Пенсне блеснуло стеклами в лучах лампы. Казалось, что за столом сидит человек с черепом вместо головы и громадными огнем пылающими глазными впадинами. «Отряд Попова сосредоточивается в Трехсвятительском переулке. Большой? Все три рода вооружения?» «Да, все три рода войск, товарищ комиссар. Он в полной готовности. Мне донесли, что при нем все лидеры левых социалистов-революционеров. Там видели Комкова, потом приезжий из Петрограда, некий Кусков. Очень подозрительная личность». «Много войска?» «Ню», — протянул Вацетис. «Не так уже, чтобы много. Пехоты так, может быть, 1000-2 наберется. 8 орудий». «8 орудий!» «Ша!» — вставая, сказал еврей. 8 орудий! Это, товарищ, очень опасно?» «Ню, справляться можно. Организация у них никакой». Свернули людям головы. «Ну, еще 60 пулеметов». «60 пулеметов!» В волнении, вдаваясь в жаргон, сказал комиссар и подошел к окну. «А не сказать, чтобы чемоданы укладывать?»